Глинт кофе и бутерброд с пчелами. Захлопнув книгу, я глубоко вздохнул. Первопроходец, искатель приключений, ученый, коллекционер, да еще загадочная гибель. И все на службе литературы. Канифолий Дождесвет был героем в моем духе. Поэтические чтения давно закончились, публика разошлась. Только за несколькими столами еще остались немногие слушатели. Пили кофе или дискутировали. Один, сидевший за столом напротив меня, нагло мне усмехнулся. Это был Кабанчиковый, щетинистый и упитанный представитель всего рода в черной накидке. «За Канифолия Дождесвета, величайшего охотника за книгами!» – отсалютовал он поднятой кружкой и зыркнул на меня круглыми свинячьими глазками. «Можно угостить вас глинт-кофе?» – дружелюбно спросил он. «И, скажем, бутербродом с пчелами». Но кто от такого откажется? Книга дочитана, кружка опустела, и мне снова захотелось есть. Любое съестное, не отягощавшее мой скромный кошелек, следовало только приветствовать. Поблагодарив, я пересел за его стол. «Чем обязан честью?» – спросил я. «Всякий, кто интересуется Канифолием Дождесветом, заслуживает глинт-кофе и бутерброд с пчелами». Он подал знак официанту. «Я и не знал, что он был такой любопытной личностью», – сказал я. «Самый пестрый во всем книгороде, поверьте мне. Вы еще долго у нас пробудете?» «Я здесь недавно». «Я здесь недавно». «Хорошее название для книги!» – воскликнул Кабанчиковый и нацарапал что-то карандашом в лежащем перед ним блокноте. «Прошу прощения, профессиональная болезнь. Все время подбираю названия для книг, которые бы хорошо продавались. Вы из Драконгора?» Я застонал. «Как вы догадались?» Кабанчиковый рассмеялся. «Извините, наверное, рано или поздно начинает действовать на нервы, когда адрес у тебя, так сказать, на лбу написан». «Ну, бывает и хуже». «И то верно. Особенно, если адрес не столь благородный. Писатели у нас в большом почете. Я еще только собираюсь им стать». «Я еще только собираюсь им стать». «Опять прекрасное название. Интересное». «Итак, вы, молодое дарование, на пороге своего раскрытия. Наверное, самое прекрасное мгновение литературной карьеры. Сердце переполняется впечатлениями и жаждой действий. Мозг пламенеет идеями». «Не рискнул бы такое утверждать. Это клишированное представление о творчестве. В данный момент, например, у меня нет решительно ни одной идеи». «Может, об этом стоит написать? Страх перед пустым листом, панический ужас выгореть уже в молодые годы. Блестящая тема». Мне вспомнилась рукопись у меня в кармане, и я рассмеялся. «И это тоже клише». «Тут вы правы», — улыбнулся толстяк. «Да и что я знаю о написании книг? Я умею только их продавать. Позвольте представиться. Клавдио Гарфеншток, литературный агент». Он протянул мне визитную карточку. «Вы консультируете писателей?» «Это моя профессия. Вам нужна консультация?» «В данный момент нет. Я еще ничего не написал, насчет чего можно было бы консультироваться». «Это придет. Когда настанет время, вы, возможно, вспомните про мою визитку». Принесли напитки и бутерброды, громадные толщиной в большой палец куски хлеба, щедро намазанные маслом и прозрачным медом, в котором плавали мертвые пчелы. От глинт-кофе пахло мускатом. Я удивленно возрился на пчел. Гарфеншток усмехнулся. «Книгородское фирменное блюдо, к которому надо сперва привыкнуть, но потом никогда не надоест, помяните мое слово. Теплый из печки серый хлеб с перченым маслом и медом, в котором застыли жареные пчелы. Не бойтесь, перед жаркой пчел лишили яда и жал. Они так вкусно хрустят». Я потянулся за бутербродом. «Но все равно осторожно», — предостерег Гарфеншток. «Случается, раз в год по обещанию, но бывает, какая-нибудь пчела не лишилась ни жала, ни яда. А если яд попадет в кровоток, можно провести пару весьма неприятных недель со спазмами жевательных мышц и лихорадочным бредом. Эти демонические пчелы из Медовой долины – довольно агрессивная разновидность. Ну да, впрочем, они только придают книгородскому бутерброду пикантность. Сами понимаете, подспудная опасность, неопределенность, пощекотать нервы и так далее. Лучше жевать медленно и помнить про жало. Тогда и вкусовые ощущения сохраняются дольше. Осторожно откусив, я принялся сосредоточенно жевать. Пчелы действительно были вкусными, походили на жареный миндаль. Я одобрительно циркнул зубами. «Отменно», — похвалил я. «Попробуйте глинт-кофе», — посоветовал Гарфеншток. «Лучший в Книгороде». Я отпил глоток. Кофе был горячий, и в желудке у меня разлилось приятное тепло. Кровь ударила в голову, меня охватила легкая эйфория. «В нем солидная доза ушана из местности Делукка, 55-градусный, поэтому и кофе наслаждайтесь вдумчиво», — Гарфеншток рассмеялся. За всю мою жизнь я не пробовал алкогольных напитков крепче вина. 55 градусов? Умеют же жить в больших городах. В голове у меня шумело. Я был пьян свободой и радостью открытий. «Вы были знакомы с Дождесветом?» — спросил я. У меня вдруг развязался язык. «Каким он был?» «Я бывал на различных приемах в его доме, осматривал его библиотеку. Я присутствовал на площади, когда он вернулся из своей первой экспедиции и потерял сознание у нас на глазах. А также, когда он спустился на поиски Тень Короля». «Вы думаете, он мертв?» «Надеюсь». «Не понимаю». «Ради его же блага надеюсь, что он мертв. Никто не знает наверняка, что происходит под этим городом». Гарфеншток дважды топнул ногой по половицам. «Но одно ясно. Ничего хорошего. Дождесвет уже 5 лет как исчез. Погребен под книгами, так сказать». «Хорошее название», — вырвалось у меня. «Погребен под книгами». Вид у Гарфенштока стал озадаченный. «Верно», — кивнул он и нацарапал фразу в блокноте. «Если он еще жив», — пробормотал он. «Если все эти 5 лет он провел в подземельях, такого никому не пожелаешь». «Вы верите в легенды? В Тень Короля и все такое? В страшных книжнецов? В замок Тенерох?» Я усмехнулся. Гарфеншток поглядел на меня серьезно. «Никто в Книгороде не сомневается в том, что внизу есть вещи, которым лучше бы не существовать», — отозвался он. «Беззаконие. Хаос. Только не подумайте, что мы распускаем жуткие слухи, чтобы привлечь туристов. Как, по-вашему, что можно было бы сделать из этих катакомб, будь они полностью разведаны? От 80 до 90% города не используется и пребывает во власти невесть каких тварей. Разве с деловой точки зрения это разумно?» «Чушь!» На физиономии Гарфенштока отражалось искреннее возмущение. «Но нельзя закрывать глаза на то, что здесь происходит снова и снова. Я видел тех, кто рискнул спуститься в катакомбы и кому удалось выбраться назад. Люди с оторванными конечностями, с зияющими ранами от укусов. Тех, кто перед смертью мог только кричать или нес околесицу. Один прямо у меня на глазах вонзил себе в сердце нож». Свинячьи глазки Гарфенштока стали неестественно большими и яркими. Он, казалось, смотрел сквозь меня, мысленно возвращаясь к тому кошмарному событию. Я смущенно потягивал кофе, уставившись на свое искаженное отражение в чашке. Встряхнувшись, Гарфеншток тоже отпил большой глоток, потом подался вперед, легонько хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «Но довольно об этом. У Книгорода есть и хорошие стороны. Что, собственно, привело вас сюда?» У меня не было никакого желания рассказывать про мою утрату и горе. «Ищу кое-кого». «Ага. Издателя?» «Нет. Писателя». «Фамилия?» «Не знаю». «Что он написал?» «Не имею представления». «Как он выглядит?» «Без понятия». «Ага. Тогда вы ему прямо на пятки наступаете». Снова хохотнул Гарфеншток. Я вспомнил предостережение Эйдеита, но потом все же достал письмо. «У меня есть один его текст». «Вот это хорошо. Почти что визитная карточка. Можно мне посмотреть?» Лишь немного помедлив, я протянул ему рукопись. Гарфеншток начал читать. Я незаметно подался вперед, чтобы наблюдать за ним. Он читал без тени эмоций, бормоча что-то себе под нос, быстро, радостно, с опущенными уголками рта, как делает это большинство тех, кому приходится много читать по работе. Я искал в его физиономии хоть какой-то признак озадаченности или воодушевления, но ничего подобного не нашел. Посреди рукописи он прервался и недоуменно поднял взгляд. «Ну и?» – спросил он. «Почему вы его ищете?» «Разве это не ясно?» Гарфеншток снова опустил глаза на рукопись. «Нет. От меня что-то ускользнуло?» «Разве вам не кажется, что текст крайне необычный?» «В каком смысле необычный?» «Необычно хороший». «Вот этот?» «Нет». Он отдал мне листки назад. Я потерял дар речи. «Открою вам один секрет». Гарфеншток украдкой огляделся по сторонам и понизил голос, будто собирался доверить мне постыдную тайну. «Возможно, этот текст действительно необычайно хорош. А возможно, это величайшая халтура, какая когда-либо была написана. Если и существует кто-то, кто никак не способен судить, то это я. Я не отличу хорошую прозу от хорошего торта. Мне нет дела, сколько замечательных произведений мне попадало в руки, а я этого не заметил. Хотите знать, что меня по-настоящему интересует?» «Да», — вежливо солгал я. «Кирпичи». «Кирпичи?» «Кирпичи и строительный раствор. Я люблю класть стены. Каждый вечер я иду в сад и возвожу стену из кирпичей. Так я отдыхаю. На утро снова разламываю. Вечером опять строю. Мне нравится влажный запах строительного раствора, боль в мышцах, которая возникает после работы, свежий воздух, двигательная активность. Я чудесно от этого устаю и хорошо сплю ночью». Я кивнул. «Распознавать хорошие или плохие произведения в моей профессии не главное. Действительно, хорошие вещи редко получают признание сразу после написания. Лучшие писатели умирают бедными, плохие зарабатывают деньги. Так всегда было. Какое мне, литагенту, дело до поэтического гения, если его откроют только в следующем столетии? Меня ведь тоже не будет в живых. Мне нужны как раз бездари». «Спасибо за откровенность». Гарфеншток поглядел на меня озабоченно. «Теперь я был чересчур честным, да?» Он вздохнул. «Со мной всегда так. Что на уме, то и на языке. Мое слабое место. Кое-кто очень плохо переносит правду. Я взял себе за правило не давать правде испортить мне удовольствие от работы», — ответил я. «Я знаю, что писательский труд тяжел и только в редких случаях воздается по заслугам». «Хорошая позиция! Держитесь ее и избавите себя от горьких слез. Знаете, я умею обходиться с людьми. Это мой капитал. Я умею договариваться как с впечатлительными писателями, так и с черствыми издателями. Я как смазка. Меня почти не замечают, но я повсюду, и без меня вообще ничто не работает. Никто не считает меня важным, некоторые даже презирают, в том числе пара-тройка моих лучших клиентов. Но без меня не стучали бы печатные станки. Я как смазка в механизме», — повторил он. Отпив большой глоток кофе, литературный агент отер губы. «Возможно, вот это, — продолжал он, постучав по рукописи, — лучший рассказ заманийской литературы. Возможно, всего лишь почкотня бездарного писаки. Мне-то как судить? Я читаю значки, но не вижу за ними смысла. Для меня все тексты на одно лицо. Брехня. Нанизанные друг на друга слова, ничего больше. Список ли это покупок моей жены или безупречное стихотворение Фотониана Кодиака, мне начхать. И знаете, что это значит в моей профессии? Подарок судьбы. Будь я на это способен, вероятно, влюбился бы в этот текст, как вы. И тогда всю мою жизнь провел бы в поисках автора. Предположительно, даже нашел бы. И бесплодно пытался бы его пристроить. Вместо того, чтобы завтра с утра пораньше заключить эксклюзивный договор с Зокелем Трансом на 3 его новые книги для неграмотных. Книги Транса я видел. Текста в них никакого не было, зато на каждой странице имелось крупноформатное топорное изображение предмета или животного. У неграмотных они пользовались большой любовью и раскупались огромными тиражами. «Но, возможно, я кое в чем смогу вам помочь», — сказал Гарфеншток. «Я дам вам адрес одной букинистической лавки в старом городе. Ее владелец, как никто другой, разбирается в почерках. Вот». Он протянул мне еще одну визитную карточку. На ней значилось «Фистомефель Смайк, опытный почерковед и букинист, эксперт по золотому списку. Анализ почерков и распознавание знаков». «Фистомефель Смайк?» – недоуменно спросил я. Неужели тот самый, из чего дома... Дождесвет ушел в катакомбы, вот именно. Именитый горожанин. Навещая его, словно попадаешь в историю. На его дом действительно стоит посмотреть. Он снова покровительственно хохотнул. Не примену. Отправляйтесь завтра, он открывается только в полдень и вечером закрывается рано. Букинисты старого города могут себе позволить такие фокусы. И при случае проглядите его ассортимент. Нечто уникальное. Большое спасибо. И, разумеется, за отличное угощение тоже. Это инвестиции на будущее. Заплати за обед многообещающего писателя, и, возможно, потом он обогатит тебя на всю жизнь. Поговорка литагентов. К сожалению, в моем случае пока не сбылась. Я поспешно проглотил последний кусок бутерброда с пчелами и уже хотел встать, чтобы попрощаться с Гарфенштоком, как почувствовал жалящую боль в небе. «Эк!» – вырвалось у меня. «Что-то не так?» – спросил Гарфеншток. «Эк!» – повторил я, указывая на рот. Гарфеншток испуганно вздрогнул. «Пчелиное жало! Не шевелитесь! Откройте пошире пасть, без паники! Пчела мертва, а значит, яд больше впрыснуть не может. Но малейшего давления хватит, чтобы он сам перенесся в ваш кровоток и превратил вас в лепечущую развалину. Пустите-ка, дайте попробую». Зажмурившись, я, насколько мог, широко раскрыл пасть, чтобы Гарфеншток мог подобраться к жалу. По лицу у меня ручьями струился пот. Сунув лапу мне в пасть, кабанчиковый завозился и закряхтел. Задержав дыхание, я не шевелился. Потом вдруг снова почувствовал в небе укол боли, и литагент отступил на шаг назад. В лапе он держал мертвую пчелу. На морде у него снова появилась улыбка. «Этот бутерброд с пчелами вы никогда не забудете», — сказал он. «Но я же вас предупреждал. Опасность лишь обостряет удовольствие». Я отер со лба пот. «Большое спасибо», — прохрипел я. «Даже не знаю, как бы...» «А теперь прошу меня извинить», — сказал вдруг Гарфеншток и щелчком отправил пчелу на пол. «У меня был долгий вечер с плохими стихами, и чуток сна мне не помешает. Возможно, еще увидимся». Когда я пожимал ему руку, литагент, уставившись перед собой в пустоту, пробормотал. «Хм, чуток сна. Недурное название, а?» «Не слишком», — сказал я. «Скучно звучит». «Верно», — рассмеялся он. «Я и впрямь сам не свой от усталости». Он ушел, а я посидел еще немного, прислушиваясь, нет ли подозрительного сердцебиения. Просто на случай, если талика пчелиного яда все-таки попала мне в кровь. Но сердце у меня стучало мерно, как часы. Из гостиницы ужасов в дом ужаски. Неспешным шагом я вернулся к себе. Была глубокая ночь, но многие книжные еще не закрылись, и на улицах бурлила жизнь. Повсюду книгородцы и приезжие стояли группками, зачитывали друг другу отрывки из книг, болтали, смеялись и пили вино, подогретое пиво и кофе. Я осмотрел пару витрин и едва устоял перед искушением войти в магазин и начать рыться на полках. Потребовалось некоторое усилие, чтобы оторваться от ночной суеты и вернуться в гостиницу. Йети в соседнем номере, кажется, успокоились, и теперь храпели и свистели, как засорившиеся волынки. Я прилег. Хотел лишь на минуту положить повыше ноги и чуть-чуть отдохнуть. Я посмотрел на летучую мышь в углу. Она злобно уставилась в ответ. Потом я заснул. Во сне я брел по длинному туннелю, вдоль стен которого тянулись шкафы с древними фолиантами. Передо мной беспокойно колыхался призрак Данцелота и постоянно взывал «Вниз! Вниз! Все вниз и вниз!» То и дело нам встречались всевозможные персонажи прочитанных мною книг. Принц Хладнокров, герой моей юности, галопом проскакал мимо на своем жеребце «Снежный Буран». Проспопа Танатос, чехоточный торговец коврами из лапши для залифа, философ и контрабандист Кориолан Кориоринт из пемзового оракула, 12 братьев из 12 братьев и еще множество других героев популярных произведений заступали нам дорогу. И все они кричали «Назад! Назад! Возвращайтесь назад!» Но Данцелот плыл прямо сквозь них, и я вместе с ним, поскольку тоже стал призраком. Из глубины туннеля на меня вылетела пронзительно визжа огромная одноглазая летучая мышь, за которой следовали злобно гудящие жареные пчелы. Разинув отвратительную пасть, тварь приготовилась меня проглотить. Помнится, я как раз подумал: «Ха! Ей меня не съесть, я же призрак!» Но потом она все-таки меня сожрала. Я проснулся. Летучая мышь все так же неподвижно висела в своем углу и таращилась на меня. Вероятно, она вообще не живая. Давно уже умерла с открытыми глазами. В соседнем номере шумели йетти, которые как раз проснулись и тут же начали ссориться во все горло. Потом дошло до рукопашной. Измельчалась мебель, в моем номере упала со стены картина. Постановая, я встал, сонно сложил дорожную сумму и покинул этот дом ужасов. В переулках прохладный утренний ветерок разогнал туман у меня в голове и пробудил жизненные силы. Решив, что неплохо было бы перекусить, я зашел в кофейню и заказал чашку кофе и книжница, сладкий пирожок в форме книги, начиненный яблочным джемом и нашпигованный фисташками и миндалем. Занятно, но это фирменное блюдо носило то же название, что и пресловутые ужасные существа, якобы бесчинствующие под городом. Перед тем, как протянуть мне еще горячее из печки лакомство, кондитер завернул его в страницу, которую вырвал из старинной книги, и проткнул с одного бока длинной иглой, так что выступила благоухающая корицей начинка, точь-в-точь жидкая закладка. В кофейне сидел еще один дракон-горец, Фоксилиан Страфолов, мой однокашник. Услышав про смерть Данцелота, он сочувственно мне пособолезновал, и когда я пожаловался на убогость моего пристанища, дал мне адрес предположительно ухоженной и недорогой гостиницы. Пожелав друг другу приятного пути, мы расстались. Чуть позже я нашел на узкой улочке маленький пансион, из которого как раз выходили выспавшиеся и явно пребывающие в отличном настроении натифтофы. Если здесь остановились такие педантичные и слывущие скаридными типы, то уж точно заведение дешевое и чистое, вероятно, даже тихое, так как натифтофы не стесняются вызвать силы правопорядка, если им кажется, что их покой потревожили. Я попросил показать мне комнату. Ни одной летучей мыши в ней не нашлось. Вода в умывальном тазике была прозрачной, как стекло, полотенце и постельное белье чистыми. Из соседних номеров доносились не возмутительные звуки, а приглушенные голоса вежливых постояльцев. Я снял комнату на неделю и впервые с тех пор, как прибыл в Книгород, основательно помылся. И тогда, освеженный и преисполненный любопытства, отправился на новую экскурсию. Книги. Книги, книги, книги. Старые книги, новые книги, дорогие книги, дешевые книги. Книги в витринах и в шкафах, в тачках и в мешках, беспорядочно сваленные в кучу или педантично расставленные за стеклом. Сложенные в кренящейся башне или рядком на тротуаре, связанные в пачке. Попытайте счастье, купите нашу пачку с сюрпризом. Выставленные на мраморных постаментах, запертые за решетками в темных деревянных шкафах, руками не трогать, подписанные первоиздания. Книги в кожаных и матерчатых переплетах, в меховых и шелковых. Книги с застежками из меди и железа, из золота и серебра. В некоторых витринах даже лежали особенно дорогие инкрустированные бриллиантами экземпляры. Тут имелись приключенческие романы с вложенным платком для вытирания пота. Восторг романы с сушеными листьями валерианы, которые можно понюхать, когда нервы уже не выдерживают от напряжения. Книги с тяжелыми навесными замками, запечатанные натифтовской цензурой. Покупка разрешена, чтение запрещено. Один магазинчик торговал исключительно незаконченными произведениями, сплошь рукописными, которые обрывались на середине повествования, потому что авторы умерли в процессе написания. В ассортименте другого были только рукописи левшей, которые писали зеркальным шрифтом. Третий продавал преимущественно романы, главными героями которых были насекомые. Я видел букинистические, куда заходили только светлобородые карлики, и у каждого была повязка на глазу. И волкодлакскую лавку, торговавшую исключительно научно-популярной литературой. Впрочем, крупные книжные магазины не ограничивались одной областью и свой ассортимент выставляли обычно в беспорядке. Покупатели, по всей видимости, эту идею оценили, слишком уж радостно там копались. специализированных лавках трудно было найти подписанные первоиздания известных авторов, которые все равно были не по карману рядовому посетителю, так как цены там кусались. А вот в перевязанной бечевкой пачке с сюрпризом большого книжного вполне могла оказаться книга, чья стоимость во много раз превосходила цену пачки, а если спуститься всего на несколько пролетов в подземные этажи, шансы найти что-нибудь поистине ценное резко возрастали. В книгороде действовал неписанный закон. Указанная карандашом на задней обложке цена – окончательная и баста. При огромных количествах макулатуры, которую беспрестанно сюда свозили, нередко случалось, что торговцы и подмастерья были слишком загружены работой, чтобы при сортировке правильно оценить стоимость книги. Иногда даже не хватало времени вообще посмотреть товар. На целые ящики и мешки ставили оптовые цены и сбывали поскорей. Так в оборот попадали раритеты, и, получив ошибочный ценник, изгонялись в темные подземелья или погребались под стопами дешевого чтива. Они заваливались за шкафы, таились в ящиках под пожелтевшими каталогами издательств или лежали недостижимые на верхних полках, или же их сгрызали крысы и жуки-древоточцы. Эти сокровища и составляли главную привлекательность книгорода. Туристы становились, так сказать, охотниками-любителями. Тут каждый мог поймать удачу за хвост, если только искал достаточно долго. Как правило, большинство гостей города экскурсоводы сразу по прибытии сплавляли в гигантские магазины, где складировалось в основном то, что ценности не имело. Но работники всегда подмешивали в дешевый товар небольшие изюминки, чтобы и здесь удачливый турист мог найти что-нибудь вкусненькое. Когда он ликующе размахивал книгой и во все горло радовался смехотворной цене, магазин получал самую действенную рекламу. Со скоростью лесного пожара распространялся слух, что там-то и там-то за несколько пир купили первоиздание «Маячка в полумраке» Манкена Миксунда, и ночь напролет магазин кишел покупателями, надеющимися на сходную удачу. Обслуживающие массового потребителя универмаги замуровали или заставили свои входы в лабиринт стеллажами, чтобы ни один покупатель не мог забрести туда по ошибке. Но достаточно отойти всего на пару улочек от туристических троп и дешевых кофеен, и уже делалось интереснее. Магазинчики становились все меньше и, как правило, узкой специализации. Фасады артистичнее, а выставляемые книги древнее и дороже. Отсюда можно было спуститься в ограниченные участки катакомб. Верно подмечено – в ограниченные участки, так как эти лавки позволяли своим клиентам зайти лишь на несколько этажей вниз. Там уже проходы тоже были замурованы или заставлены. Так вполне возможно было заблудиться на несколько часов в туннелях, но рано или поздно всякий находил дорогу назад. Если зайти в центр города еще дальше, дома становились все старее, магазинчики все меньше, а туристы встречались все реже. В тамошних книжных приходилось иногда звонить в колокольчик или стучать дверным молотком, чтобы тебя впустили. Но отсюда можно было попасть в настоящие катакомбы. Если покупатель не был известным охотником за книгами, работники магазина его предостерегали, подробно рассказывали об опасностях и обращали внимание на то, где внизу можно добыть факелы, масляные лампы, провиант, карты и оружие. Здесь предлагали купить мотки крепкой бечевки километровой длины, один конец которой привязывали к крючку в магазинчике. Тогда искатель приключений мог пуститься в поход без особого риска. Другие магазинчики предоставляли обученных подмастерьев, хорошо знавших определенные участки катакомб. Иными словами, получались блуждания с гидом. Все это я прочел в книге «Дождесвета», и потому даже мелкие неказистые лавочки превращались для меня во врата в таинственный мир, но я уговаривал себя, что пока рано покидать город на поверхности. Мне предстояло особое дело. Я шел в антикварный магазинчик Фестомифеля Смайка по адресу переулок Черного Человека, 333. По пути я очутился на большой площади, непривычное зрелище после узких улочек и зажатых домами переулков. Еще необычнее показалось мне то, что она не была мощеной, и повсюду в земле зияли большие ямы, среди которых бродили туристы. Только потом, когда я увидел, что ямы не пусты, меня осенило. Это же печально известное кладбище забытых писателей. Так прозвала площадь молва, официально она носила прагматичное имя «Ямная площадь». Это была малоприятная достопримечательность книгорода. Даже Донцелот рассказывал о ней, понизив голос. О настоящем кладбище говорить не приходилось, никто тут похоронен не был, во всяком случае, в обычном смысле этого слова. В ямах-норах обитали те писатели, которые не могли позволить себе крышу над головой. Они сочиняли на потребу туристов, забросаемую им мелочь. Я поежился. Ямы действительно напоминали свежевырытые могилы, и в каждой прозябал писатель-неудачник. Они были одеты в грязную рванину или завернулись в старые одеяла и писали на оборотах уже использованной бумаги. Норы служили им жилищем, и по ночам, и в непогоду они вынужденно накрывали свои обиталища досками. Ниже этого заманийскому писателю пасть уже некуда. Передо мной предстал кошмар всех членов пишущей братьи. «Мой брат кузнец!» — крикнул в одну из ям турист. «Напиши мне что-нибудь про подковы!» «Мою жену зовут Грелла!» — кричал другой. «Стихи для Греллы, пожалуйста!» «Эй, писака!» — горланил третий наглец. «Сочини ко мне что-нибудь!» Ускорив шаг, я поспешил пересечь площадь. Я знал, что здесь застряли также и писатели со славным прошлым, и по возможности старался вообще не заглядывать в ямы. Но это оказалось не так-то просто. Словно по принуждению, я бросал взгляд по сторонам. Глумящиеся дети кидали на головы беднягам песок и камни. Один пьяный упал в яму, и гомоня друзья вытаскивали его оттуда, в то время как с другого края мочился пес. Ничего этого поэт в яме не замечал, только писал себе стихотворение на куске картона. А потом случилось ужасное. Я узнал соплеменника. В одной яме обретался Авидас Стихогран, один из кумиров моей юности. Я сидел у его ног, когда он устраивал свои любимые всеми в Драконгоре поэтические чтения. Позднее он отправился на чужбину, чтобы стать знаменитым писателем и прославиться на весь свет. И после... да. После о нем больше не слышали. Написав для пары туристов сонет, Стихогран зачитал его хриплым басом, а они глупо захихикали и бросили ему мелочь. В ответ он многословно их поблагодарил, показав при этом гнилые зубы. Тут он вдруг увидел меня и, в свою очередь, признал соплеменника. Его глаза наполнились слезами. Я отвернулся и решил покинуть это зловещее место. Ужасно, до чего можно дойти. Наша профессия не обещает обеспеченного будущего, успех и провал идут бок о бок. Мне захотелось поскорее убраться с кладбища забытых писателей. Я едва не побежал. Остановившись, наконец, я огляделся по сторонам и понял, что опять очутился в каком-то убогом переулке. По всей видимости, туристические кварталы остались далеко позади, так как уже не было приличных домов и ни одного книжного, только дрянные развалюхи, из которых доносились пренеприятнейшие звуки. В дверных проемах маячили закутанные по глаза личности, одна из которых, когда я проходил мимо, зашипела. «Псс! Разгром! Не желаете?» «Ах ты, батюшки! Я попал в ядовитый переулок! Это уже была не достопримечательность, а то место книгорода, которого в принципе следовало избегать, если у тебя сохранилась хотя бы тень порядочности. Ядовитый переулок – пресловутое пристанище паршивых критиков. Здесь обитало истинное отребье книгорода – самозванцы от литературы, за плату писавшие разгромные рецензии». Здесь можно было нанять ядовитые перья и натравить их на неугодных коллег по ремеслу, если, конечно, тебе необходимы такие методы и у тебя нет ни грана совести. Критики затем преследовали свою жертву, пока окончательно не уничтожат ее карьеру и доброе имя. «Полного разгрома не желаете?» – прошептал Пасквилянт. «Я работаю на все крупные газеты». «Нет, спасибо», — ответил я и с трудом подавил порыв схватить негодяя за горло, но все-таки не удержался от замечания. «Как же ты, отбросная тварь, смеешь поливать труд честных писателей грязью, из которой сам вылез?» — накинулся я на него. Закутанный издал противный чавкающий звук. «А ты кто такой, что смеешь меня оскорблять?» — тихо, но внятно спросил он. «Я? Меня зовут Хильдегунст Мифорес», — гордо ответил я. «Мифорес. Пробормотал он и, достав из-под плаща блокнот и карандаш, что-то написал. «Ничего пока не опубликовал, иначе я бы знал. Я внимательно слежу за современной заманийской литературой, но поскольку ты из Драконгора, твой черед еще придет. Вы, чертовы ящеры, не можете держать лапы подальше от чернил». Я предпочел удалиться. И во что я только впутался, заговорив с этим подонком. «Лаптантель Латуда!» — крикнул он мне вслед. «Тебе мое имя не надо записывать, ты и так скоро обо мне услышишь!» Для тех, кто не знаком с биографией Хильдегунста Мифореза, возможно, будет интересно узнать, что здесь речь идет о судьбоносной встрече, оказавшей немалое влияние на поздние годы жизни Мифореза. Лаптандель Латуда стал его заклятым врагом и упорно преследовал разгромными рецензиями, как только Мифорез начал публиковаться. Более подробно об этом можно прочесть в различных отступлениях про Мифореза, Вензель и Крета, а также в «О Драконгоре» у Блоксберга. Заканчивался Ядовитый переулок, разумеется, тупиком. Поэтому мне пришлось еще раз пройти мимо всех развалюх и Пасквилянта, который неприятно захихикал мне в спину. Покинув, наконец, это змеиное гнездо, я встряхнулся, как насквозь промокший пес. Я пересек квартал наборщиков, где фасады домов были украшены орнаментами из стершихся свинцовых литер, и неспешно пошел по аллее редакторов, где из окон раздавались стоны и ругань несчастных, давших имя этой улице. Наверное, многих бедолаг приводило в отчаяние чтение нелепых перлов и выправление знаков препинания. После одного особо громкого вопля ярости из окна второго этажа вылетела стопа рукописных страниц, которые дождем посыпались мне на голову. Теперь я окончательно распростился с туристическими окраинами и все глубже и глубже забирался в сердце книгорода. Если верить книге «Дожди света», здесь располагались старейшие букинистические магазины города. Старинные фахверковые дома с острыми крышами жались друг к другу точно престарелые чародеи, которые подпирали друг друга и презрительно таращились на меня черными провалами окон. Сколь бы живописной ни была местность, мне не встретился ни один турист. Здесь не было ни уличных торговцев, ни декламирующих поэтов, ни живых газет, ни котелков с расплавленным сыром. Лишь древние дома со слепыми витринами, закопченными изнутри, дабы не пропускать вредоносный свет. И вывесок на заведениях тоже почти не было, поэтому приходилось отгадывать, какие из лавочек букинистические. Здесь антикварное дело было поднято на высочайший уровень, а за черными стеклами, вероятно, в этот самый момент сидели баснословно богатые коллекционеры и знаменитые книжники, торгующиеся из-за раритетов, стоимость которых исчислялась домами и переулками. В этих местах невольно хотелось ходить на цыпочках. Поскольку полдень еще не наступил, и заведение Фистомифеля Смайка, скорее всего, было закрыто, я остановился на перекрестке и задумался, не попытаться ли мне убить время, зайдя в какой-нибудь магазинчик. На двери одного книжного, над зачерненной витриной которого деревянные балки заканчивались жутковатыми мордами, я снова обнаружил разделенный на трое круг, какой украшал лавку Кибицера, и прочел крошечную табличку под ним. «Иноцея анацации. Литература ужасов и формулы проклятий». Ого! Букинистический магазин хоррора! Возможно, за прилавками будет настоящая ужаска. С детства я мечтал увидеть живую ужаску. Это племя населяло детские книжки и старые сказки, которые читал мне на ночь Донцелот, и, разумеется, мои кошмары тоже. Теперь мне представилась возможность непосредственно познакомиться с какой-нибудь, а сам я стал достаточно взрослым, чтобы, увидев ее, не убежать с криком. А потому внутрь. С приятной дрожью предвкушения я повернул ручку. О моем приходе возвестило железное кряхтенье лет 100 несмазанных петель. Полумрак внутри едва разгоняли несколько едва теплящихся масляных ламп-коптилок. Пыль, поднятая моим вторжением, затанцевала вокруг и забилась мне в нос. Я невольно чихнул. Из-за стопки книг, как чертик из табакерки, выскочила высокая худая фигура в черном балахоне и громко взвизгнула. «Чего желаете?» У меня чуть сердце не остановилось. Ужаска и правда была удивительно безобразной. «Ничего не желаю», — выдавил я. «Хотел только посмотреть». «Только посмотреть?» – не снижая тона, переспросила ужаска. «Да. Можно?» Нервно ломая тонкие пальцы, худая фигура поплыла ко мне. «Это специализированный магазин!» – враждебно прокаркала она. «Сомневаюсь, что тут вы найдете, что ищете!» «Вот как?» – воскликнул я. «На чем же вы специализируетесь?» «На литературе ужасов!» – козырнула ужаска, словно одни эти слова могли выгнать меня из лавки. Сделав вид, что на меня они не произвели ровным счетом никакого впечатления, я скользнул взглядом по корешкам. Книги предсказаний, книги заговоров от бородавок, сборники проклятий. Ничего интересного для просвещенного драконгардца вроде меня. Мне действительно не было дела до этой потусторонней ахинеи, но недружелюбность Карги меня разозлила. Вместо того, чтобы развернуться и уйти, я остался в лавке и стал бессовестно прохаживаться вдоль полок. «О, жуть поэзия!» – елейно заговорил я. «Как увлекательно!» «А еще я страстно интересуюсь составлением прогнозов по жабьим внутренностям. Обязательно покопаюсь немного в ваших сокровищах». Я решил поучить Каргу хорошим манерам. С сего момента буду говорить с ней надменно и с презрением. Я наугад снял с полки книгу. «Хм, прорицание судьбы через истолкование кошмаров, монстра Дандауса. Это как раз по мне». «Поставьте, пожалуйста, книгу на место. Она заказана». «Кем?» — резко спросил я. «Я не знаю имени клиента». «Тогда, чисто теоретически, заказ мог оставить я сам. Моего имени вы тоже не знаете». Ужаска беспомощно ломала тонкие, как прутики, пальцы. Я бросил книгу в сторону полки, она пролетела мимо и упала на пол. От удара корешок отвалился. «Опля!» — сказал я. Ужаска кряхтя наклонилась над ней. «А это у нас что?» – восторженно крикнул я и ткнул пальцем в толстый том. «Книга арнийских ужаскопроклятий!» Подчеркнуто неловко, я перевернул несколько страниц драгоценной книги, замяв их при этом, и громким дребезжащим голосом начал зачитывать заклинание, вытянув руку в сторону ужаски, словно настоящий колдун. «Среди стройных стеблей бамбука, над черной дурман травой, тебя просверлят взглядом бука и призрак, парящий вниз головой». Опасливо закрыв лицо руками, ужаска спряталась за шкаф. «Перестаньте!» – завизжала она. «Это могучее проклятие!» «Умора! Она действительно верит в свое дурацкое фиглярство!» Я отбросил книгу. С глухим стуком она упала в старый деревянный ящик, из которого поднялось облачко тончайшей книжной пыли. Мне пришла в голову гениальная мысль. Медленно-медленно я повернулся к ужаске, инквизиторским жестом ткнул в нее указательным пальцем и немного приподнял кожистые крылья, так что плащ заколыхался у меня над плечами. «У меня есть еще вопрос», – зарокотал я. «Это старый фокус динозавров. К полетам наши крылья непригодны, они всего лишь наследство какого-то птеродактильного представителя моих доисторических родственников, но для того, чтобы топорщиться, подходят идеально. Всегда приятно видеть, какое впечатление это производит на неподготовленного зрителя». Достав из кармана рукопись, я сунул ее под нос ужаске. Так близко, чтобы она могла разобрать почерк. «Вы, случайно, не знаете автора этих строк?» – рыкнул я. Лицо ужаски окаменело. Как загипнотизированная, она уставилась на страницы, из горла у нее вырвался слабый писк. Потом она отпрянула, натолкнулась на шкаф, схватилась за него и застонала, словно ее вот-вот хватит удар. Такая бурная реакция меня озадачила. «Вы знаете автора, верно?» – спросил я. Как еще можно было истолковать ее поведение? «Нет, никого я не знаю!» – простонала ужаска. «Уходите из моего магазина!» «Я непременно должен выяснить, кто это написал. Помогите мне!» Но вдруг оправившись, ужаска угрожающе надвинулась на меня. Сузив глаза до крошечных щелочек, она театрально прошептала. «Он глубоко под землю сойдет, с живыми книгами дружбу сведет, в темных пещерах ждет его кара, того, кто для всех воплощение кошмара». Всем известно, что ужаски несут всякую околесицу, лишь бы произвести впечатление на клиентов. Со мной такой номер не прошел. «И что же это у нас? Угроза? Или ужасковое пророчество?» «Это случится, если вы не уничтожите рукопись немедленно. Большего я сказать не могу. А теперь вон отсюда!» «Но вы же явно знаете, кто...» — попытался поднажать я. «Ван!» — взвизгнула ужаска. «Или я позову Лит Дозор!» Метнувшись за прилавок, она потянулась за шнуром, свисавшим от большого колокола под потолком. «Ван!» — прошипела она снова. «Ничего не поделаешь». Я повернулся уходить, но не удержался. «Еще кое-что!» «Уходите!» — тяжело дыша выдавила ужаска. «Просто уходите!» «Что означает разделенный на трое круг у вас на двери?» «Не знаю!» — ответила ужаска. «И видеть вас больше не хочу! Впредь не смейте переступать порог этого магазина!» «А я считал ужасок провидицами, а вы, оказывается, мало чего знаете», — уколол я на прощание. Потом, подчеркнуто неторопливо, открыл дверь, заставив застонать петли, и, довольный, вышел на улицу. Подставив лицо солнечным лучам, я прислушивался к звукам внутри магазина. Невнятно ругаясь себе под нос, ужаска возилась с замком входной двери. Вскоре лязгнул засов. «Великолепно! Бурный прогресс! Я всего пару дней в книгороде, а мне уже дали отворот-поворот в двух магазинах».